Понятно, свою нишу ищет, киваю я. Вот-вот, это ты точно подметил, нишу. Ну, иди, ждет тебя шеф мой. Белоконя я оставляю у Гурка, пусть притираются понемногу, а сам иду к Андропову. Он принимает меня довольно тепло и благодарит за быструю реакцию и оперативность. Я сообщаю, что мой кандидат Белоконь участвовал в операции самым активным образом, и тот дает согласие на выдвижение. Теперь бы, как после победы на выборах, начать почивать на лаврах, но до этого, разумеется, еще очень и очень далеко. Щелоков теперь, надо полагать, пойдет на пенсию, завуалированно интересуюсь я министерским креслом. То, что пойдет, даже сомнений нет, а вот на пенсию или в казенный дом, надо еще подумать. Леонид Ильич попросил своего старого приятеля по возможности не терроризировать, но это вопрос времени, причем, достаточно скорого времени. Понятно, как только Брежнев уступит место Андропову, сразу начнется добивание Щелокова, и, опять же, если уступит, как там Злобин поживает, интересуется Юрий Владимирович. Да вроде неплохо, всем доволен, расправляет крылья. Удивительно, что он не присоединился к мятежникам, если те броневики не брать во внимание. Не был уверен, во что все выльется, вот и решил переждать. Это моя версия. Ну, да, кивает Андропов. Если бы выиграл, то не слишком много, а если проиграл бы, то все. Смотри, держи с ним ухо востро. Человек он непростой. Это он тебе место службы определял? Кстати сказать, Брежнев не настаивал, чтобы тебя в такую дыру законопатить. Правда, усмехаюсь я, а он сказал, что это ваших рук дело. Правда, серьезно отвечает Андропов, глядя из-под лобья. Я говорю тебе, непростой он. Да уж, и сами знаем, что непростой, можно подумать, ты простой. Все вы здесь простые да хорошие, когда зубами к стенке. Поговорив со мной еще немного, он меня отпускает, и я возвращаюсь в Гурка, а от него бегу к Горбачу, выделившему на меня 10 минут. Марк Борисович, вы просто гений аппарата. Восхищенно восклицаю я, чтобы сделать ему приятно. Беру Белоконя и иду ко второму лицу государства. Секретарь докладывает, и мы заходим в бывший сусловский кабинет, облицованный деревянными панелями, как в старинном европейском замке. Не иначе, как рыцарская романтика, иначе чем объяснить такое повальное увлечение этим декоративным приемом. Михаил Сергеевич, разрешите? А, Брагин, улыбается он. Давай, заходи. Вернулся со службы, выглядит приветливо и даже идет мне навстречу, поднимаясь из-за стола, но взгляд его уже совсем не такой мягкий, и даже рукопожатие делается тверже и крепче. Он как бы говорит своим видом: не ошибайтесь на мой счет, я вас всех еще в бараний рог сверну. Этот может, плавали, знаем. И еще я чувствую некоторую неловкость момента. Он словно ждет, как я себя поведу на новом этапе отношений. Раньше он рассматривал меня, как один из многочисленных вариантов влияния на Брежнева, поэтому хотел со мной дружить. А сейчас он достиг высокого положения, и мне стоит показать, что я это понимаю. У меня только 10 минуток, мягко говорит он, но смотрит жестко. Рассказывай, что у тебя за проблема. Он бросает взгляд на майора, не понимая, зачем он здесь, но пока не спрашивает. Да, я сам расскажу. Никаких проблем нет, широко улыбаюсь я. Все в полном ажуре. Просто хотел вас поздравить с ответственной должностью и пожелать всяческих успехов и достижений на благо нашей великой и могучей Родины. Серьезно? Ну, спасибо. Приятно. Я тебя тоже поздравляю с возвращением. Благодарю вас, Михаил Сергеевич, говорю я. А это майор Белоконь Василий Тарасович. Я хотел его вам представить. Он кандидат на должность начальника факела. А старый начальник где? Старый переходит замом к Леониду Юрьевичу. Ну, что же, отлично. Только я, вроде, к вашим делам отношения не имею. Как же, Михаил Сергеевич, киваю я с улыбкой. Мне кажется, вы теперь ко всему имеете отношение. Без вашего ведома я бы не стал никаких важных решений принимать. Ни в какой из областей. Откровенная лесть часто неплохо работает. Разумеется, нужно знать, к кому ее применять, если так можно выразиться, но тут вариант беспроигрышный. Горбач старается не подавать виду, но то, что я не веду себя с панибратством старого знакомого, а безоговорочно признаю его право на верховенство над миром, добавляет мне очков, а ему уверенности и простой человеческой радости. Майор Белоконь кадровый офицер, имеет боевые награды и ранения. Коммунисты, разумеется, патриот. хорошо знает военную жизнь и психологию, знает не понаслышке, как работать с молодыми людьми. Я это могу безоговорочно подтвердить, поскольку сам служил под его началом на пограничной заставе. Вот видишь, смеется Горбач, и его пухленькие щечки разъезжаются в стороны. Стало быть, ты не зря время провел, не впустую. Как он служил, товарищ майор? Брагин, отвечает Белоконь, хороший солдат. У нас, Михаил Сергеевич, задача реальная, боевая. Каждый воин глубоко осознает свою личную ответственность и тяготы лишения службы принимает с гордостью. А у Егора Андреевича повышенное чувство ответственности, ну и уважение, авторитет. Все ребята очень расстроились, когда его отозвали. И офицеры с прапорщиками тоже. Очень приятно слышать такую характеристику, кивает Горбачев. Мы Егора Андреевича тоже ценим. Ну, что же, товарищи, правильно сделали, что зашли и показались. Я рад, что у факела будет боевой командир. Можете рассчитывать на помощь партии. Большое спасибо. Передавайте большой привет Раисе Максимовне. Да, качает головой Белоконь, когда мы выходим. Если постоянно надо будет так ублажать начальство, я, пожалуй, свое согласие не дам. Вы уже дали. Ну, я пока присматриваюсь, пожимает он плечами. Мне вот эти все чиновничьи штучки совсем не нравятся. Будто на должность столоначальника претендую. Гоголь и Салтыков-Щедрин, вместе взятые. Ладно, не беспокойтесь, это был нестандартный шаг в рамках политических мероприятий. Вам такое делать не придется. Да и мне, надеюсь, не часто. Мне сейчас с Горбачем ссориться незачем. Мои условные союзники, Андропов и, с некоторой натяжкой, Чурбанов, не такие уж они сильные сейчас. А со Злобиным вообще вопрос открытый. Хочет меня держать под рукой, но подальше ото всех. Типа, как в наушках. Так что пусть Горби думает, что я человек лояльный и даже немного преданный. Видимость, что все прекрасно, и у нас тут царит большая и чистая любовь, разрушать не надо. Мы идем по длинному коридору с паркетным полом и ковровой дорожкой. Представляете, говорю я, в Лефортово тоже коридоры коврами устланы. Это ты к чему? Удивляется Белоконь. Странные ассоциации. Да, это так, ни к чему. Просто вспомнилось вдруг. Я останавливаюсь. Погодите немного, киваю я. Постоим, поговорим пару минуток. Чего? Про Зевакина хочу рассказать кое-что. Белоконь хмурится, а я подробно рассказываю всю историю, произошедшую у нас с этим типом. И про Наташку, и про публикацию, и про увольнение. Когда описываю, как его отметелил, в глазах майора вспыхивает что-то вроде торжества. Но как он после такого убойного материала выкрутился? Скрежещет он зубами. У бати связи остались. Самого его турнули с должности, но сынка отмазать сумел в очередной раз. Я за ним не следил, думал, конец ему, а он пристроился в женский коллектив. И опять начальником, хоть и небольшим, но начальником. Ганнон, качает головой Белоконь. И что ты предлагаешь? Предлагаю вам хорошенько все взвесить. Поймите, чего вы хотите. В вопросе закон или справедливости я, с определенными оговорками, выбрал закон. Так что перед законом, судя по всему, этот козел чист. Ну, а что выберете вы, решать только вам. Я поддержу любое ваше решение и помогу. Можете на меня рассчитывать. Если решите его того, лучше сделать это, когда вас здесь не будет. Я подумаю, кивает он. Хорошо, я послезавтра уеду на несколько дней, так что вернемся к этому вопросу после моего возвращения. А вы пока со Скачковым побудете. Поприсматривайтесь, что к чему. Если что-то будет непонятно, обязательно спрашивайте. В общем, начинайте входить в курс дела. Сейчас мы с вами заедем перекусим, а потом я вас в главпур отвезу. В день вылета Злобин заезжает за мной сам, в сопровождении ГБшной охраны. Парни усаживают меня в чайку и остаются у подъезда. В этом есть, конечно, элемент неопределенности, но настаивать в этой ситуации на собственной охране смысла не вижу. Даже если они доедут со мной до аэродрома, дальше я, в любом случае, останусь один на один с Денира. Мы едем в Раменское. Злобин дает мне мой загранпаспорт, сданный после возвращения из предыдущей поездки. Мы проходим проверку документов и двигаем на борт. Апа, вот на Ту-114 мне ни разу летать не доводилось. Живая легенда. Огромный, длинный, на высоких изящных ногах, с четырьмя винтами. Рекордсмен по надежности, скорости, грузоподъемности и чему-то там еще. На нем даже японские авиалинии летали в свое время. Правда, 100 лет назад, конечно. теперь это уже ископаемый динозавр. Не удивлюсь, если последний из рода. Обычный белый, с синей полосой по борту и красным прямоугольником флага на хвосте. Конкретно этот борт числится за Министерством обороны. Поднимаемся по трапу. За нами идет еще один человек в гражданке. Стюардессы нет, зато есть летчики в военных комбизах и пятеро офицеров. Среди них один летун, пожилой генерал-майор, остальные все сухопутные. Еще один генерал и три полкана. Серьезная делегация. Здравствуйте, товарищи, приветствует присутствующих Злобин. Товарищи офицеры, командует летный генерал, и все встают и вытягиваются. Звание у Денира такое же и, более того, он в обычном гражданском костюме, однако должность требует проявить уважение. Давайте по-дружески, по-товарищески, улыбается он своей самой располагающей улыбкой. Где нам разместиться? Пожалуйста, выбирайте, Леонид Юрьевич. Он наглядывается, осматривая салон. Начиная от 10-го ряда и до самого хвоста, проход заставлен деревянными ящиками, закрепленными с помощью тросов. Какое-то оборудование, оружие, вряд ли. Ну вот здесь, показывает Злобин на свободные места в первом ряду. Если не занято, разумеется, не занято. Специально для него ряд оставили. Давайте знакомиться. Мы знакомимся. Меня представляют как помощника и переводчика с английского. Зачем Злобину переводчик с английского, никто не спрашивает. А вот дядю со скучным лицом и большими залысинами, того, что поднялся по трапу следом за нами, Злобин представляет как Николая Карловича Немчинова, еще одного помощника. Такого я не знаю, не видел никогда. Ну, значит, познакомимся. Немчинов садится рядом со Злобиным, а я прохожу на пару рядов назад и пробираюсь к окну, с прицелом на то, чтобы вытянуться на три места и спокойно поспать. Вскоре запускаются двигатели, заставляющие задрожать салон крупной дрожью. Шум от моторов идет приличный, но, тем не менее, самолет классный. Всегда было интересно на нем пролететь. Хлопает дверь. К нам выходит один из членов экипажа. Ну что, товарищи, готовы? Готовы, сынок, кивает генерал Летун. Тогда я пару слов скажу о маршруте. В пути у нас будет одна остановка. Примерно через 2,5 часа мы совершим посадку в Оленегорске, Мурманской области и дозаправимся, а оттуда уже напрямую полетим в Гавану. Время в пути от Оленегорска составит примерно 11 часов. Может быть небольшая корректировка в зависимости от ветра. Пока, по нашим сведениям, ветер дует попутный, так что, может, еще и раньше прилетим. Ну что, разрешите взлетать? Все смотрят на Злобина. Он сказал, поехали, улыбается тот, и летчик уходит. Самолет трогается с места, двигатели начинают реветь еще сильнее, вибрации тоже усиливаются, и мы переходим к разгону. Необычно, про ремни безопасности никто не сказал. Самолет взлетает, оставляя внизу быстро уменьшающиеся коробчонки машин и зданий. Мощно. Офицеры оживленно болтают, а в поезде мелькали две колоды и нож. Шмат сала, водка, голое колено. Ножи и колоды, разумеется, не мелькают, а вот коньяк и, вполне возможно, сало появляются сразу после взлета, вызывая еще большее оживление. Мне никто ничего не предлагает, но я, собственно, и не претендую. Укладываюсь на трех свободных местах. Края сидений немного врезаются в бока, но в принципе ничего. Жить можно. Я закрываю глаза и отрубаюсь. В Оленегорске мы все остаемся в салоне. Нам быстро доливают керосина, и самолет снова взмывает ввысь. Члены экипажа раздают бумажные пакеты с сухим пайком. Раздается громкое шуршание и начинает пахнуть копченой колбасой. Хороший паек, надо посмотреть, чего там положили военным интуристам. После еды разговор и веселье стихают, и все медленно погружаются в анабиоз. Некоторые следуют моему примеру, располагаясь на свободных рядах, а прочие стойкой практически несгибаемо продолжают сидеть в своих креслах. Я опять засыпаю. Когда я просыпаюсь, в салоне звучит громкий храп, который в соединении с гулом моторов превращается в грозное оружие. Я сажусь и разминаю затекшую шею. Выспался, раздается рядом голос Денира. Вроде, киваю я, а вы, ну, так, вздремнул немного. Он присаживается рядом со мной, в кресло у прохода. Как настроение? В принципе ничего, пожимаю я плечами, за исключением одной маленькой детали. И какой же, щурится он. А, я знаю, можешь не говорить. Тебя интересует цель поездки? Именно так. Мне кажется немного странным, что вы еще не поделились со мной этой информацией. Поделюсь, кивает он. Это не специально так вышло, не думай, не сомневаюсь, киваю я, вот и хорошо, сейчас не буду говорить, но как только прилетим, сразу все объясню. А что это за Немчинов, интересуюсь я, помощник, пожимает плечами Денира, мне ведь надо будет еще с кубинскими коллегами пообщаться, по официальным вопросам, он улыбается и подмигивает, понятно. В этот момент к нам подходит член экипажа и наклоняется к Злобину. «Товарищ генерал-майор, у нас небольшое осложнение». «Что такое?» — хмурится Злобин. «Ветер, встречный поток и довольно сильный. И что, значит прилетим позднее, чем надо?» «Ну да, если топлива хватит». «Что значит, если хватит?» — очень серьезно спрашивает Денира. «У нас сейчас расход увеличен из-за встречного ветра. Если бы он стих или, еще лучше, изменил направление, тогда точно хватило бы, но сейчас может не хватить, а если ветер усилится, тогда точно не хватит, без вариантов. И что в таком случае делать? У вас же есть план, в таком случае можно дозаправиться в Нассау. Так это же, там ведь американская база, так точно, у них есть аэродром. Нам, офицерам, ты предлагаешь приземлиться на территории американской базы, они нас заправляют в подобных случаях, это не проблема. Серьезно, злится Денира, а моя персона на территории американской базы, это тоже по-твоему не проблема, но других вариантов нет, товарищ генерал-майор, есть другие варианты, сбавляйте скорость, снижайте расход горючего и двигайте на Гавану, никаких Нассау, но это может быть единственным выходом, качает головой летчик, отставить, идем на Гавану, 21, горсть земли родной на память, летчик мрачнеет, но больше ничего не говорит и уходит в кабину. Леонид Юрьевич, немного странная ситуация, чуть помолчав, замечаю я, в чем странность, недовольно спрашивает он, ну даже и не знаю, как точнее описать, в том, например, что этот авиалайнер не приспособлен к посадке на воду, да и, если ветер сильный, может быть волнение на поверхности, нам это и не нужно, отмахивается Злобин, знаю я эти штучки. Повадились в последнее время постоянно на дозаправку заходить. Так если объективные причины. Какие? Весь путь пролетели, а на 500 последних километров керосина не хватит. Так практика дозаправок же не на пустом месте возникла. Пожимаю я плечами. Не хотелось бы испытания проводить. Думаешь, я не знаю? Они тут помимо дозаправки торговлю мутят. Получают зелень наличными и керосинит. Джинсы всякие, да прочее барахло. Слушайте. По мне так лучше пусть пилот в джинсах ходит, чем не долетев пары километров рухнуть в прибрежные воды. У вас же чувство самосохранения отлично работало всегда. Просто если вы окажетесь правы и мы долетим, это не докажет автоматически, что летчик врет, поскольку на 100% никто не уверен. Но вот если мы ухнемся в океан, то всем будет безразлично, что вы оказались неправы. Давайте сядем и дозаправимся. Странная упертость, честно говоря. И причину ее я не понимаю. Самолет чуть снижается и скорость ощутимо падает. Леонид Юрьевич, на поверхности барашки. Приводнение простым не будет. Гляньте, я киваю в окно. Я уже приказ дал, пожимает он плечами. Зачем обсуждать? Ты сомнению подвергаешь мои способности принимать решения, твою мамочку. Охренеть, это типа, чтобы себя большим начальником показать что ли? Как я могу подвергать сомнению то, что много раз видел, причем в ситуациях совершенно критических. Блин, если он выделывается, то не передо мной же. Леонид Юрьевич, прошу прощения, подходит к нам генерал-летчик. Извините, что отвлекаю, вы не могли бы со мной пройти на одну минуту буквально. Что такое? Улыбается Денира улыбкой, которую я бы назвал злой. Я вам, в общем, показать хочу. Председатель неохотно встает и уходит вслед за генералом и скрывается в кабине пилотов. Через несколько минут возвращается, недовольный, и довольный, одновременно, уговорили, хмуро щурясь сообщает он и демократично садится рядом со мной, будем делать дозаправку, не могли раньше рассчитать скорость с поправкой на ветер, идиотизм, еле до багом дотянули, как так, 500 жалких километров не могли долететь, а самолет-то пиндосы шмонать не будут, какие пиндосы еще, ну, америкосы, если так больше нравится. «Шмонать будут, говорят, не должны», — хмурится он, «а то будет хохма, председателя КГБ арестуют, да, мы не скажем им, кто вы», — усмехаюсь я, а потом говорю, понижая голос, «Леонид Юрьевич, а вы планируете в ЦК войти?» «Что?» — улыбается он и пристально меня разглядывает, просто буравит взглядом, «что за вопрос?» «Насколько я понимаю, этого органа вообще не будет скоро, это, как пойдет, дорогой Леонид Юрьевич. Но, кажется, пришло время составлять новые планы с товарищем Гурко. После всего, что я вижу и слышу в последнее время, мне очень не хочется давать вам слишком много власти. Самолет снижается, заходит на посадку, и вскоре мы уже кружим над островом, окруженным прозрачными бирюзовыми водами. Пальмы и расслабленная курортная жизнь, беспрестанный кайф, раздается несильный глухой удар, передающийся по корпусу. «Шасси», — говорит кто-то. Вскоре пальмы, здания, машины и даже люди становятся ближе, и все мы прилипаем к иллюминаторам. Проходит несколько минут, и наш летучий корабль бьет колесами по бетонной полосе на базе вероятного противника. Мы оказываемся на военном аэродроме неподалеку от Нассау. «А мы с вами не сюда летим?» — шепчу я в самое ухо Злобину. «А то, может, выйдем отставить?» — хмурится он. «Мы останавливаемся, и к нам оперативно подкатывают трап. Дверь открывается, и по трапу поднимается упитанный чернокожий военнослужащий. Командир корабля подходит и коротко переговаривается с ним через дверь. На трапе стоят еще двое представителей американской военщины. Американец улыбается, сверкая белозубой улыбкой, кивает. Он берет у нашего деньги и, пересчитав, протягивает бумаги на подпись. Подписываются они в двух экземплярах. Негр опускает на пол небольшой сверток, отдает несколько листов и спускается с трапа. Все очень просто, без проволочек и бюрократии. «Ну, что я тебе говорил», — качает головой Злобин. Сверток передал. Он встает, чтобы это все лучше рассмотреть. «Леонид Юрьевич, оставьте, не трогайте». «Так, между прочим», — шепчет он, — «и вербуют людей». «Ну ничего, я это так просто не оставлю. Вполне возможно, там ничего криминального. Самолет регулярные полеты не совершает, так что заранее договориться было бы весьма проблематично. Разберемся». Он уходит в кабину и вскоре возвращается, но ко мне не подходит, а садится на свой первый ряд. Когда, наконец, прилетаем в Гавану, уже смеркается. Но воздух, какое удовольствие вдохнуть этот горячий, насыщенный страстью, солью и пряными цветами, густой и сладкий воздух. Мы спускаемся по трапу и рассаживаемся по машинам. Злобин садится в черную «Волгу», а я со всеми остальными участниками экспедиции в раскаленный за день автобус. Окна открыты настежь, едем в посольство. Ветер треплет волосы, а за окном горят огни, гуляют люди, коптят небо старинные американские машины. Совершенно другой мир, альтернативная вселенная, застывшее время. Странный заповедник, в котором яркая кубинская барокко, местами со следами распада, соседствует с архитектурными уродами современности. Город-комикс, в котором легко можно встретить супергероя, сражающегося с доктором Зло. От доктора Зло мысль перескакивает к Злобину. Я представляю нашу схватку с ним, где-нибудь среди белых изысканных памятников и склепов кладбища Кристофора Колумба или на куполе Капитолия. Я в плаще и цветастой балаклаве, а он в капсуле с непробиваемым защитным полем. Странно, что он так и не сообщил о цели нашей поездки. Либо снова будет забрасывать на Багамы, либо, не знаю, может, на Кубе мутки какие придумал. Мы приезжаем прямо на прием в наше посольство, с корабля на бал. Из-за вынужденной посадки на Багамах опаздываем к началу. В посольстве уже собрались представители командования революционных вооруженных сил Кубы, накрыты столы, снует персонал. Сегодняшний раут организован в форме буфета. Буфет неплохой, кстати, и с традиционными русскими блюдами предлагаются лобстеры и большие креветки. И хотя посольские приемы – это всегда довольно скучная и казенная еда, после сухпайка и длительного перелета заходит все это на ура, неплохо. В зале ярко горит свет, здесь прохладно, входят важные офицеры в парадной форме, а в уголочке троица исполнителей в русских народных костюмах наяривает Катюшу и команданте Че Гевара. Де Ниро с важным видом беседует с послом и кубинскими товарищами. Помощник из самолета переводит. Надеть бы на него смокинг, на Де Ниро, не на помощника, и было бы впечатление, будто он празднует вручение Золотого Глобуса. После вечеринки мы со Злобиным уезжаем на Волге, а остальные идут к автобусу. Наверное, он хочет со мной поговорить, или не хочет. Он молча смотрит в окно на черную массу воды и на золотые чешуйки бликов, отражающих огромную желтую луну. «Что было в пакете?» — спрашиваю я, нарушая молчание. «В каком?» — не понимает Злобин. «В самолете, в том пакете, который оставил черный американец». «А-а, ты был прав, ничего особенного. Копии сертификатов на топливо, несколько брошюр для тех, кто хочет сбежать на Запад, и журналы. В том числе, Playboy и Vogue, еще там какие-то, пропаганда, короче, изъяли Playboy, спрашиваю я, но он только хмыкает. Мы сейчас едем в ведомственный дом отдыха на берегу, говорит Злобин, недалеко от Вородера. Я завтра буду участвовать в совещании военачальников, а ты загорать, курить сигары и пить ром. А послезавтра рано утром мы с тобой выйдем на рыбалку. 2 дня на лодке, только мы и океан, старик и море, усмехаюсь я. Коваловить будем, Марлина, отвечает Злобин. Хорошо, что не Мерлина, пожалуй. Здание с колоннами и темно-зелеными жалюзи выглядит вполне респектабельно. Комната оказывается небольшой, но уютной. Каменный пол, старинная мебель, окно без стекла, затянутая москитной сеткой и близкий шум прибоя. Приятно. Но самое приятное, это лечь в мягкую постель. Правда, перед тем, как это сделать, я захожу в номер, где Нира. Леонид Юрьевич, вопросик. Ну, давай, кивает он. Цель поездки, да, вы, конечно, сказали, что это рыбалка, но я подозреваю, что это не все. Подозреваешь, усмехается он и прикладывает палец к губам. Сомневаюсь, конечно, что здесь нас пишут, но ладно. Главное, это завтрашнее совещание, говорит он. А вот сделаем дело, тогда и на рыбалку можно. Пойдем, пройдемся к океану. Давайте, я и сам хотел пройтись, только там москиты, наверное, свирепствуют. Нет, машет он рукой. После 11 вечера их почти не бывает. Мы спускаемся по мраморной лестнице, проходим мимо ресепшн и оказываемся в саду с пальмами. Пахнет морем и цветами. Идем по дорожке и выходим на длинную песчаную полосу пляжа. В небольшом отдалении справа чернеет длинная линия узкого причала, уходящая в море. Луна становится меньше и белее. Света от нее уже не так много. Красота, кивает Злобин. Даже завидую, что ты весь день завтра тут проведешь, пока я буду сгорать от жары и тоски на официальных совещаниях. А послезавтра, он наглядывается, вертит головой, смотрит по сторонам и потом только добавляет. А послезавтра рано утром все так, как я и сказал, на рыбалку на пару дней. Он снова оборачивается и пристально смотрит назад, туда, откуда мы пришли. Я тоже оборачиваюсь. Сейчас бриз дует в сторону воды и наши негромкие слова улетают в океан. От здания нас отделяют пальмовые насаждения и декоративные бетонные валуны, так что даже с узконаправленным дальнобойным микрофоном нас очень трудно услышать. Не стоит здесь, ну, он играет бровями. В свете луны со своей гримасой Денира становится похож на позолоченного самурая. Потерпи денек, расслабься, отдохни. Здесь местные работают, эти, как их, мучичи что ли. В общем, развлекись, как посчитаешь нужным. Питание включено. Мне категорически не нравится, что он темнит. Не нашел возможности со мной обсудить поездку за все время. Ну-ну, интересненько. Ну ладно, пожимаю я плечами. Зачем было идти на пляж, чтобы это сказать? Красотой полюбоваться. Понятно. А позвонить отсюда можно? Куда? Настороженно спрашивает он. Жене родной. Надо же как-то доложить, что мы благополучно добрались. Это лучше из посольства делать. Перед самым вылетом? Ну отлично. Кстати, а не стоило бы мне с вами на совещание поехать? А то странно, летел с группой, а потом раз и исчез. Ничего странного. Я им намекнул, что у тебя особое поручение. Так что теперь появиться там как раз и было бы странным. Ладно, окей. Весь следующий день я провожу на пляже. Сначала я осматриваю территорию, но, поняв, что здесь типа кругом 500 и деться мне с подводной лодки особо некуда, иду на пляж и честно выполняю рекомендацию старшего товарища. В общем, лежу в тени пальм, дохожу плавать. Вода прекрасная, прозрачная, бирюзовая, теплая. На удивление, пляж почти пустой. Да и весь этот дом отдыха тоже стоит без жильцов. Злобин возвращается с совещания в Вородера уже под вечер, а в 4 утра мы выходим из здания пансионата и двигаем к пляжу. До рассвета еще далеко, но ночь уже не такая темная и густая. На нас парусиновые брюки и льняные рубашки, и бейсболки. У меня, с надписью UBS, а у Де Ниро, Boston Red Sox. Это он мне выдал. Больше бы подошли шорты и футболки, да только неизвестно, сколько придется находиться на солнце. Дойдя практически до конца, мы перебираемся на борт катера. Он относительно небольшой. Ступив на корму, мы проходим внутрь и оказываемся в маленькой кают-компании, совмещенной с рубкой и спуском в каюту, расположенную в носовой части яхты. Двое спят в каюте, один на диване в рубке. Можно и под открытым небом на корме разместиться. Там установлены крепкие короткие удилища с большими катушками. По рыбачим, значит, Кэп нас приветствует. а мы его, говорит он с нами на плохом английском, местный, интересно, отчаливаем, пойдем на корму, кивает Злобин, на корму, надеюсь, возжелая он избавиться от меня, способ был бы куда менее экзотическим, не знал, что вы рыбак, говорю я, ухватываясь за поручень, а как вас, вообще, отпустили без сопровождения да еще и с местным амиго, кубинцам сказал, что рыбалка организована посольством, так что и они и наши думают, что я устраиваю операцию, отвечает Злобин, вставая рядом, лодку, кстати, наш резидент подобрал, так что все шито-крыто, и военный крейсер стоит на рейде неподалеку, прикрывает. Должность позволяет разные штуки прокручивать. Вот только порыбачить мы с тобой не сможем, наверное. Становится светло, небо озаряется золотистым светом, делая окружающее невероятно красивым. Движок шумит, выбрасывая брызги. Мелкая взвесь летит во все стороны, попадая на лицо и приятно освежая. Пахнет морской водой и отработанным дизелем. Надо будет заскочить в пару мест, продолжает Денира. Нас будет ждать самолет, гидросамолет. Полетим в Доминиканскую республику, паспорта оформим. Паспорта, да, мы с тобой, как потомки освобожденных американских рабов, привезенных в Доминикану в 19 веке, являемся желанными гражданами. То есть там какая-то программа или мы по натурализации гражданства получаем? Да, есть программа, ХМ, а не проще было? Нет, фальшивые документы не слишком надежны, а тут на всю оставшуюся жизнь, все совершенно законно, ты пересли. А я Абрахам Фриман. Ирония, однако, усмехаюсь я. Кто-то вашему рабу-предку дал фамилию, означающую «свободный человек». А ничего, что мы на американских рабов по цвету не очень похожи. Я хоть вчера позагорал, а вы просто, как цыпленок синий. Ничего, перемешались уже 100 раз. Абрахам Фриман, доминиканец, усмехаюсь я. Неплохо. Можно и в Израиле корни поискать. А в Доминиканскую республику мы по русским паспортам влетим? На... Держи, протягивает он мне синий паспорт с полуобнаженными дядькой и теткой на гербе, Ямайка, о, как, настоящий, для проверки сойдет, если такая состоится, но этот паспорт лучше нигде не светить, я его заберу после дела, а вы рисковый игрок, Леонид Юрьевич, и ради чего это все, не хочу, чтобы оставались следы, которые могут привести к тебе, а через тебя и ко мне, не сейчас, не в будущем. А в будущем, я боюсь, очень многие захотят проследить бенефициаров нашего траста. Два простых доминиканца, выходцы из Ямайки. Ну, да, там такие были когда-то, но только записи о них. Есть лишь записи о рождении. Да на Лубянке еще несколько записей. Да, это, как раз, мы изымем. Ага, если поваренок какой-нибудь не успеет вперед вас. С доминиканскими паспортами, продолжает Злобин, мы перелетим в Нассау и переоформим траст на нас с тобой. На двоих и на новые имена. А если когда-нибудь нам встретятся родственники или знакомые настоящих Персии Абрахама и скажут, типа царь-то не настоящий, ну, это совершенно невероятно. Ладно, для этих целей вы велели кучу баксов с собой взять? Естественно, нужно еще заплатить за яхту и за самолет. Но это в Гаване уже. У меня сразу еще несколько вопросов, говорю я. Естественно, качает он головой. Ну, какие? Зачем нам надо переоформлять траст с тебя на нас двоих? Нет, тут никаких возражений нет. Первый вопрос. А если Лански в отъезде или по другой причине не сможет нас принять? Ева должна была с ним договориться. Зашибись. Знают Злобин, Ева и Лански. Почему-то только я узнаю в последний момент. Ну, собственно, понятно, почему. Чтобы не заортачился и не сломал всю операцию. Кстати, перевод «долей» автоматически означает то, что к покушениям Злобин вряд ли причастен, а значит, поваренок, скорее всего, работает не в связке с ним, но тогда он очень и очень наглый чувак, если решился появиться на Лубянке, когда все думают, что он сидит в Лефортово. Второй вопрос, а гидроплан сядет на такую волну? Смотрите, как лодка наша скачет, в этот момент, подпрыгнув, катер обрушивается в яму, вздымая целую стену брызг. «Сядет», — уверенно говорит Злобин. «Мы идем к рифовой гряде, а за ней всегда идеальный штиль. Так что и сядет, и взлетит. Хорошо. И заодно дадим команду и подпишем, что там нужно, чтобы начать оформлять банк». «Банк?» — переспрашиваю я. «Да, будем его использовать для финансирования коммунистического движения в мире. Деньги там немалые ежегодно, так что удобнее будет контролировать все от начала до конца. И, опять же, твоя идея с обслуживанием цеховиков». Хотите изъять у них средства, и чтобы они их добровольно принесли? Молодец. Хлопает он меня по плечу. Соображаешь. Примерно через полтора часа мы подходим к длинной каменистой гряде, расположившейся в виде вытянутой подковы. Ярко-красный самолетик на поплавках уже покачивается на лазурной воде этого чуда природы. Наш капитан входит в бухту и глушит мотор. Мы дрейфуем в сторону самолета, потом долго маневрируем и, наконец, мягко пришвартовываемся, слабо тыкаясь упругим резиновым пузырем, вывешенным на носу лодки в борт самолета. Перескакиваем в салон и приветствуем загорелого улыбчивого пилота. «Алло!» – восклицаю я. Он отвечает по-английски. Мы жмем руки и рассаживаемся по местам. Тут же начинает работать двигатель, и через минуту мы взмываем ввысь и летим навстречу солнцу. Лодка быстро уменьшается и остается позади, и вокруг нас на многие километры можно разглядеть только темную, кажущуюся похожей на желе, массу океана. Примерно через 6 часов шума и болтанки мы садимся на воду у красивого, как на Кубе, берега. Пограничные процедуры оказываются чистой формальностью. Нам оказывается достаточным лишь показать наши ямайские паспорта. Нас встречает с табличкой немолодой человек в льняном костюме и в шляпе. Мы садимся к нему в машину, такой же, как и он, немолодой форт, и около часа едем в Сантьяго. Это адвокат. Ну, да, понятно. Он выглядит немного напряженным и всю дорогу разглагольствует о прекрасных экономических перспективах Доминиканы и о том, что наши новые паспорта являются совершенно законными, поскольку мы получаем гражданство абсолютно легально, так как наши предки были завезены сюда в качестве рабов, что подтверждается документально. Когда закончится срок их действия, можно будет получить новые в любом посольстве, либо приехать домой и сделать это дома, то есть здесь, в Доминикане. Мы приезжаем в Сантьяго. Город особого впечатления не производит. Зелени довольно много, но архитектура и общая атмосфера немного беспорядочные. Мы идем в муниципалитет и в каком-то маленьком душном офисе приносим присягу, с ошибками читая по бумажке испанские слова. Там же из рук грузной смуглой чиновницы получаем красивые бумаги с тиснением, на которых написано акт натурализации, расписываемся и забираем черные книжечки с надписью паспорта. Република Доминикана. Помимо этого нам вручают и удостоверение личности. Прекрасно. Доминикана матушка. Землицы надо в карман насыпать, а то когда еще приеду на родину. Адвокат завозит нас к себе в офис, и я вручаю ему 30 тысяч долларов наличными. И еще столько я, кстати, поручал перевести Лански по просьбе Злобина. Это уже давно было. По нынешним временам совсем не маленькие деньги. Он сразу делается гораздо более раскованным и предлагает пообедать, поскольку до нашего самолета еще почти 3 часа. Мы едем в ресторан, представляющий из себя большую крытую террасу с барной стойкой в глубине. Под потолком крутятся медленные вентиляторы, перемешивая густой тропический воздух. Мы заказываем рыбу в креольском соусе, а на десерт по настоянию адвоката берем мусс из маракуйи. Джентльмены пьют виски. Надо сказать, что этот мусс – просто бомба. Пока они разливают янтарную жидкость по стаканам, я встаю и подхожу к барной стойке. Мне нужно позвонить в Нассау, говорю я приветливому и улыбчивому бармену и кладу на полированную поверхность 50 баксов. Столько хватит? Он кивает и ставит передо мной телефонный аппарат. Я снимаю трубку и набираю номер Лански. Он отвечает сам. Моисей Исакович, здравствуйте, это Егор. О, здравствуйте, Егор, радостно и немного удивленно восклицает он. Вы прибываете сегодня? Да, скоро вылетаем уже. Отлично, я очень рад. Значит, скоро увидимся. Я тоже рад, говорю я. Вы знаете, что именно мы будем хотеть? Переоформить траст и основать финансовую организацию. И вы хотите передать половину своей доли другому человеку? Вернее, полностью передать траст двум другим господам. Я правильно понимаю? Да, все верно. Но у меня в связи с этим есть просьба. Мне нужно, чтобы после нашего отъезда, уже после оформления выяснилось, что мы не подписали какой-то документ, а передача моей доли оказывается недействительной. Потом это поправим, но пока оставим, как есть. Хаем, он задумывается. То есть вы хотите, чтобы передача траста была недействительной, но мы можем просто вписать задним числом, что траст невозможно передать в другие руки. Нет-нет, не нужно. Надо, не подавая виду, все оформить, но потом аннулировать. Потом, не сразу, чтобы сейчас никто ничего не заподозрил. Ладно, недовольно говорит он. Я подумаю, как это сделать. Подумаю. Прекрасно, Моисей Исакович, большое спасибо. В таком случае, до завтра. До завтра, отвечает он, и в этот момент на мое плечо ложится рука. Решил позвонить, я поворачиваю голову и натыкаюсь на колючий и холодный взгляд Де Ниро. В этот момент его улыбка выглядит, как злобный оскал. 22. Закон или справедливость? Ну, елки, какой бдительный этот Злобин. Я опускаю телефонную трубку на рычаг. Слышал он мои слова или нет? По идее, не должен был. Надеюсь, что не слышал, иначе. А что, собственно, иначе? Действительно. Ну, например, то, что напряженность, в последнее время появившаяся в наших отношениях, перерастет в прямую конфронтацию. Он подумает, что я не хочу отдавать его половину, а дело совсем не в этом. Дело в том, что я не хочу дать ему возможность постепенно вывести меня за рамки игры. Я, конечно, далек от мысли, что он желает меня устранить ради денег. На самом деле, кое-какая польза от меня еще возможна, но некоторая напряженность уже существует. А когда у нас возникла эта напряженность? Звоночки, конечно, и раньше были, но явно его недовольство стало проявляться, когда он возглавил контору. А почему? Потому что понял, что у нас разные задачи. Нет, потому что понял, что может и без меня двигаться вперед, и даже еще продуктивнее, навстречу своим, а не моим целям. Так что в данный момент я не помогаю, а мешаю. Тем более, то будущее, что было известно мне, уже существенно изменилось, и толку от меня, как от свидетеля эпохи, становится все меньше. Да, позвонил, киваю я, решил воспользоваться плодами прогресса. Зачем? Подозрительно спрашивает Де Ниро, старательно пряча злость во взгляде. Так слышал или нет? Я дружелюбно улыбаюсь. Блин, хреново, как понять-то? А то он может делать вид, что не слышал, а сам начнет строить козни. Ну, вы же слышали, беззаботно пожимаю я плечами. Да, и о чем заботиться, невинный разговор и все такое. Я не все слышал, щурится он. Хотел узнать, ждет нас адвокат или не ждет. Де Ниро тоже ждет. Ждет, когда я отвечу. Нельзя быть таким тревожным, Леонид Юрьевич, пожимаю я плечами. Кому придет в голову прослушивать телефон где-то на краю света в обычном ресторане в обычном городе, не столичном даже? Я же тебе сказал, что Ева договорилась, сверлит он меня взглядом. Это раз, и не стоит недооценивать работу иностранных спецслужб. Это два, мы вообще-то в 1500 километрах от Штатов находимся. Во-первых, вы сказали, что должна была договориться. Должна была и договорилась, это большая разница, согласитесь. А, во-вторых, когда мы прилетим, рабочий день уже закончится, а как у них там банки работают, хрен его знает. Причем здесь это, я попросил Лански подготовить немного нала, наличных, да, кэш. Зачем, мы это не обсуждали. Ну, такие мелочи обсуждать не обязательно, мне кажется. Я подумал, что во время нашей поездки еще может возникнуть потребность в деньгах, а если не возникнет, домой увезем. Пусть будут, в любой момент могут пригодиться. Или что, побежим к барыгам менять? Ну да, кивает Де Ниро и явным усилием воли превращает гримасу в улыбку. Молодец, соображаешь. Но старайся, пожалуйста, действовать, не нарушая конспирацию. Хорошо, хорошо. А вы мне расскажете про нашего Штирлица на Ямайке, как он провернул всю эту штуковину. Меня немного беспокоит, насколько хорошо продумана наша легенда. Злобин ничего не отвечает и, покачав головой, вроде как разочарованно, шагает к столику. Вскоре мы выходим из ресторана и, сев в машину, отправляемся в аэропорт. За окном мелькают пальмы, старинные барочные здания, уродливые современные коробки и подъемные краны, вызывая ощущение легкой необустроенности. Аэровокзал представляет собой маленькое здание с вентиляторами, продуваемое ветрами. Больше похоже на автобусную станцию. Мы прощаемся с адвокатом и идем на регистрацию. «Веди себя расслабленно», — говорит мне белый как снег потомок чернокожих рабов с новеньким, ни разу не использованным паспортом местного жителя. «Не привлекай внимания. Надо было на кварц походить недельку перед вылетом. Немного троллю его я, мой бледнолицый вождь». Он бросает недовольный взгляд и смело прет к стойке. На самом деле, он немного успел потемнеть за время, проведенное в пути, но до цвета местных жителей еще очень далеко. Тем не менее, проходит все легко. Пару заинтересованных взглядов мы, конечно, ловим, но все местные на расслабоне. Так что, вопросов не задают и мы идем в не очень новый Боинг компании American Airlines. «Пожалуйста», — говорит Злобин, когда мы усаживаемся в кресло, От меня ни на шаг, ладно, никаких звонков, никаких эксцессов. Боится за свою шкурку. Еще бы, пойманный шпион-нелегал оказался главой КГБ. Таких газетных заголовков не выдержит ни одна даже самая железобетонная карьера. Впрочем, случись такой казус, думаю, никто не станет делать сенсационных публикаций. Просто вербанут так, что не дернется, и вся недолго. Конечно, мой генерал, отвечаю я по-английски. Слушаю и повинуюсь. Мы выходим в Нассау, а самолет летит дальше в Майами. В аэропорту нас встречает Ева. Никто никаких каверзных вопросов не задает, тем более, мы свои в доску, карибские аборигены. Здесь таких мутных чуваков, как мы, наверное, половина. Едем в гостиницу, селимся и двигаем на ужин. Багама, багама мама. Тепло, пряно, шикарно. Друзья, хотели бы вы здесь встретить старость? Спрашиваю я. Это просто идеальное место для выхода на пенсию. Впрочем, надеюсь, ко времени этой самой пенсии у нас и у самих будут такие же райские места. Пусть не круглогодично жаркие, но все равно приятные, развитые и популярные. Почему бы и нет, улыбается Ева. Здесь очень даже неплохо. Де Ниро не отвечает, и по его напряженному взгляду я догадываюсь, что ему, наверное, больше понравилось бы встречать старость, находясь в Кремле, в шапке, отороченной соболем, с золотым шаром в одной руке и с золотым же жезлом в другой. Ресторан Ева выбрала дорогущий, так что мне приходится раскошелиться. Ужинаем, как буржуи, с шампанским, моллюсками, омарами и белоснежными скатертями. Никаких попыток выйти из-под присмотра Злобина я не предпринимаю. Из номера никуда не звоню. Утром согласно плану двигаем к Лански. Моисей Исакович, подмигиваю я незаметно для остальных. Вы не забыли мою просьбу о наличных? Он сначала делает удивленное лицо, а потом врубается. Нет-нет, не забыл. Сколько вы там хотели? 20 тысяч. 50? Как бы напоминаю я. Ах, да-да, не беспокойтесь, все готово. Мы усаживаемся за большой стол и начинаем подписывать гору бумаг. Их приходится внимательно изучать, и на это уходит куча времени. Лански советует нам оформлять не просто продажу акций, а организовать целую череду покупок и продаж, чтобы, по возможности, удлинить путь от первого владельца до последнего. Но Де Ниро не желает ждать несколько месяцев для осуществления такой длительной последовательности. Думаю, он просто беспокоится, что компания может не дойти до конечного покупателя и пропасть где-нибудь по дороге. Помимо переоформления мы даем команду на организацию банка. А вот, кстати, мой сын, знакомит нас адвокат со своим отпрыском. Давид. Очень приятно, Давид Моисеевич, киваю я. Он похож на отца, только ощутимо моложе. Давид прекрасный юрист, но недавно защитил докторскую и в области управления финансами. Сейчас он заканчивает обустройство офиса в Цюрихе. Так что если вы захотите, чтобы ваш банк был представлен в Швейцарии, он сможет вам помочь. Разумеется, говорю я, бросая взгляд на Злобина. Мы уже этого хотим, но мы готовы сделать и еще более серьезное предложение, да Леонид Юрьевич, да, кивает он. Мы хотим, чтобы Дэвид возглавил московский офис банка. Как вы понимаете, работа будет весьма интересная в плане обогащения новым опытом. В общем, мы все подписываем, совместно обедаем, забираем кэш и улетаем обратно в Доминикану, а оттуда летим на гидросамолете и пересаживаемся в лодку. Отдых тот еще, прямо скажем. Двое суток в пути почти безо всяких остановок. Зато кучу дел переделали, правда же? Радуется заметно расслабившийся и повеселевший Де Ниро. Завтра денек поваляемся на пляже, отдохнем, восстановимся и отправимся в обратную дорогу, на Москву. Ага, соглашаюсь я. Поздравляю вас, товарищ Абрам, с успешным завершением операции. И я вас, товарищ Перец, усмехается он. Теперь мы оба, крутые перцы. Да вот только не проще было Лански в Москву вызвать, а то риск неоправданный, на мой взгляд. Ничего, кивает Абрам Де Ниро. Нужно было самому все увидеть. Думаю, ему просто очень хотелось окунуться во всю эту буржуазную роскошь и, заодно, понять, где, с кем и как иметь дело, в случае моей нечаянной кончины. Жизнь она такая, что угодно может случиться. Это я понимаю. Не успеваю я переступить порог своего дома и как следует прижать к себе Наташку, раздается звонок. «О, ты дома уже?» – спрашивает Цвет. «Есть такое дело», – усмехаюсь я. «Только что зашел». «Понял, нормально. Короче, с приездом и есть разговор. Я приду минут через 10. Кофеек свари пока». «Кто это?» – хмурится Наташка, когда я, задумавшись, опускаю трубку. Ага, Цветик хочет заглянуть. Это что-то новенькое, он был у меня раз или два всего, а тут вдруг только я на порог и он уже спешит. Наташ, а ты, может, смотаешься в Березку? Подмигиваю я с улыбочкой. Купишь там деликатесов каких-нибудь, чтоб мы могли с тобой предаться порокам, не исключая чревоугодия. Понятно, поджимает она губы. Сплавить хочешь, когда он придет? Минут через 10. Вообще-то все деликатесы уже припасены, но так и быть, оставлю вас наедине с Цветиком. Пошепчитесь, но ненадолго. Даю вам максимум полчаса, понял? Дело тут не в секретности, на самом-то деле, просто какие-то такие неправильные времена начались, что не знаешь, кому можно верить, а кому нет. Так что пусть уж лучше Наташки дома не будет. Она уходит, а я прошу своих парней быть начеку и хорошенько проверить гостя. Что за кипиш? Спрашивает Цвет, заходя ко мне домой. Твои пацаны меня обшманали всего, только палец в одно место не засунули. Слушай, извини, у них протокол изменился, а я и забыл про это дело, как бы неловко оправдываюсь я. Протокол, качает он головой. Зачем им слова ментовские, а? По-другому нельзя сказать, а то ишь, протокол. Ладно, слушай, проходи в комнату, присаживайся. Да ладно, машет он рукой. Пошли на кухню, ближе к холодильнику. Ну хорошо, пошли. Извини, у нас не прибрано только. Войдя на кухню, я задергиваю шторы. Чтобы записывать труднее было, пожимаю я плечами, усмехнувшись. Ну, блин, у тебя кругом протокол, качает головой Цвет. Ладно, короче, мы тут малость поприкалывались, пока тебя не было. Телеку рекламу сделали, типа он спецсерьезный, врубаешься. Ну, что снайпером в Афгане был и все такое. Для чего, уточняю я. Ну, ты че, для того, не въезжаешь что ли? Или забыл там среди горячих кубинок, что тут озеро стрелка ищут? Ну, вот мы его и выставили стрелком. И сегодня заявочка пришла, приглашают его на беседу. Сработала реклама. Трудоустроить хотят, во-во, трудоустроить, ухмыляется Цвет. Товарищи из Баку, походу, подъехали. У них там кадров, видать, не хватает. Помню, не забыл. Короче, Юсик поможет его, ну, успокоить бдительность, что ли, во-во. Хорошо излагаешь, комсомол. В общем, на завтра у нас запланировано мероприятие, усек, Юсик подстрахует, а мы этого чувачка накроем. Ну хорошо, только надо все предельно аккуратно сделать, чтобы он не заподозрил неладное. Если это вдруг поваренок, его довольно трудно перехитрить. Он отлично осведомлен, что мы с тобой работаем в паре, сечешь. Если хоть намек будет на то, что телек твой человек, сразу уйдет. Уйдет и на дно заляжет, догадавшись, что я за ним охочусь. Да ясно мне все. Поэтому и приехал, чтобы перетереть. Ты сам-то не хочешь поучаствовать, да не хотелось бы палиться, понимаешь? Резонно, кивает он. Но людей я пошлю. Сообщи заранее, где и во сколько будет встреча. Тогда уж и людей не стоит, хмыкает Цвет. Если клиент такой подозрительный, может стремануться, сечешь, секу. Ты пей-пей, кофе-то, пирожными угощайся. Рому хочешь, какие пирожные? Смеется он, кубинку мне привез, сам съездишь как-нибудь. Они там все ждут тебя, как принца на белом коне. А где и когда будет встреча, мне сообщи все-таки, не забудь. Ладно, усмехается он, сообщу. Предварительно на завтра забились. Цвет уходит, Наташка приходит. Приходит и кормит меня борщом. Все-таки, заявляю я, отодвигая пустую тарелку, с борщом никакие лобстеры и устрицы не сравнятся. Это уж точно. Особенно с твоим. Ну, ладно, смеется она. Я рада. И тогда, я побежала, я ведь с работы отпросилась. Ты ложись, отдыхай, а вечерком расскажешь про райские места и про заморских красавиц. Договорились, соглашаюсь я. Соглашаюсь, но, когда Наташка уходит, спать я не ложусь. Я принимаю душ и отправляюсь в главпур. Скачкова на месте не оказывается, зато Белоконь, уже вполне освоившийся, занимается оперативными вопросами. Василий Тарасович, здравия желаю. О, восклицает он. Куба Либре, привет. Давно приехал, только что, можно сказать, с приездом. Спасибо, улыбаюсь я. Ну, как вы тут, нормально, пожимает он плечами. Командировку мне продлили. Вхожу в курс дела, но по голосу кажется, что вы не вполне довольны тем, что делаете. Так и есть, как от зубной боли морщится он. Так и есть, Егор. Вот все кругом говорят, что дело наше верное и нужное. А разве нет, удивляюсь я. Да так-то оно так, неохотно соглашается он. Но вроде как не вполне по закону, тебе не кажется? Не по закону, переспрашиваю я. Да, финансирование формирования идет криво. Опять же, операции по пресечению преступного элемента очень своеобразные были, но зато все по справедливости. Что важнее, закон или справедливость? Ты, наверное, хочешь пофилософствовать, пожимает плечами Белоконь. Да только это не ко мне, я не мыслитель, не Вольтер. Для меня и справедливость, и закон одно и то же, без разницы. Я ничего не говорю в ответ, только киваю, решаю не давить. Пусть поварится в собственном соку и примет решение самостоятельно. Вскоре появляется Скачков, и мы переключаемся на ближайшие задачи. Алиев пошел навстречу, и теперь в республике предстоит целая прорва дел. Мы обсуждаем план ближайших мероприятий, подключаем Новицкую и начинаем готовиться к экспансии в Азербайджан. Между делом я звоню Виктору и прошу организовать то, о чем говорил раньше. Он сразу въезжает, о чем речь, и обещает все устроить. Когда рабочий день заканчивается, я приглашаю коллег на ужин. Скачков отказывается, сославшись на запланированную ранее встречу, а Белоконю деваться некуда, приходится согласиться. «Вы очень голодный, Василий Тарасович?» – спрашиваю я. «Нет», – отвечает он, – «вообще не голодный. Неудобно сказать было, но не хочу я ужинать. Протест, однако. А чего хотите?» Он плечами пожимает. «Вижу, как-то муторно ему, душа не на месте. Ладно, тогда съездим в одно место, на рыбалку. Не бойтесь, ненадолго. Туда и обратно. Лед еще хороший, посидим минут 15 назад. Глядишь, аппетит разгуляется, может, на ушицу даже сподобимся. По 100 граммов, опять же». Он ничего мне не отвечает, понимая, что дело тут нечисто, и рыбалка, по всей видимости, лишь прикрытие или какой-то пока непонятный символ. Да и на лед-то в это время никто уже выйти не рискнет. «Поехали. Витя мне сказал, что все готово, можем двигать». Белоконь молча кивает и идет на выход. «Думаю, он догадывается, куда мы едем». «Думаю, да. Мы садимся в машину и отъезжаем». Смеркается. «Я не спрашиваю, что это за место. Все равно». Белоконь молчит, а Витя с Аликом разговаривают о том, как сыграли крылья советов. «Вон там, направо», показывает Виктор, и машина съезжает с шоссе на узкую дорожку. Какое-то время мы едем по этому проселку, а потом оставляем и его, сворачивая на почерневший от дыхания приближающейся весны, снег. С асфальта мы попадаем на хрустящий и острый, подтаивающий днем и схватывающийся ночью ледок. Он хрустит под колесами и, практически не слыша мотора, с хрустом и шуршанием мы выезжаем на отлогий и широкий берег. «Да, лед уже не тот», киваю я в окно. Обогнув кусты, мы оказываемся прямо перед рекой, еще не освободившейся от оков. В темноте посеревший лед поблескивает прогалами и замерзающими лужами, в которых отражается луна. «Дальше не проеду», — говорит Алик и останавливается рядом со стоящей здесь машиной. «Это наши, охраняют рыбное место». Мы выходим. «Вон туда», — машет рукой Виктор, и я иду в сторону, куда он показывает. «Там бетонный мол, проходите по нему». «Осторожно только». Белоконь хрустит подмерзшими льдинками позади меня, не отстает. Мы подходим к бетонной конструкции, глубоко врезающейся в ледяной панцирь реки. На нее ведут три ступени. Тут же стоят двое моих бойцов. Они молча кивают. «Идите в машину, ребята», — говорю я. «Замерзли ведь?» «Ничего», — отвечают они. «Идите, идите, дальше мы сами». Я поднимаюсь по ступенькам и вхожу на эту не то дамбу, не то пирс. Ноги скользят по поверхности, так что приходится хвататься за арматурные поручни. «Карьер, что ли?» – спрашивает Белоконь, скользя за мной. «Да здесь чего только не встретишь», – отвечаю я. «И карьеры, и шлюзы, и даже Марианская впадина может найтись. Наша, Московская». «Постой», – говорит Белоконь. Я останавливаюсь, а он делает несколько шагов и встает прямо напротив меня. «Как так получается?» – спрашивает майор, вглядываясь в мои глаза. «Он, в мои, я, в его». Мы стоим, освещенные ярким лунным светом, и от этого кажется, будто каждое слово, произнесенное нами, обязательно должно быть правдой, только правдой. Я пожимаю плечами, ведь по суду выходит, что он не виноват. «Да, соглашаюсь я, так и выходит. Ты не представляешь, что они сделали. Ударили. Один раз, потом еще. Она вырвалась, а они схватили за волосы, притащили обратно. В материалах этого нет. Мне тот, второй, рассказал. Избили. Подробно рассказал. Сильно избили, а потом ну. Чувство безнаказанности, что ли? У зверей нет такого чувства, а у человека есть. Он замолкает. Я тоже молчу. Понимаю, ему, наверное, нужно выговориться. Возможно, он этого вообще никому и ни разу не говорил, но он больше не говорит ни слова, и лишь через минуту или две добавляет. Но мы-то не звери. Я киваю и двигаю дальше. Поскальзываюсь, но иду. Клюет, спрашиваю я у темной неподвижной фигуры на самом краю мола. Это Зевакин. Он смотрит, как затравленное животное, пятится к краю, но не может отойти, поскольку его рука прикована к поручню наручниками. «Что тебе надо?» Вдруг хриплым надломленным голосом восклицает он. «Чего ты хочешь? На нары? За такие дела знаешь, что бывает. Отец тебя раскатает, под расстрел подведет. Всю вашу банду. У него связи такие остались, что? Узнаешь?» Киваю я в сторону майора. «Помнишь его?» Зевакин брезгливо морщится, лунный свет не способствует узнаванию, но вдруг лицо его застывает, будто в один миг все нервы, связанные с функционированием этого самого лица, лопнули и, прервав никому невидимую связь, и оставили его в полной неподвижности. «Ладно», — заявляю я, — «вы тут пообщайтесь, а я пойду, пожалуй». Я достаю из кармана маленький ключик с олимпийским брелоком и отдаю Белоконю. Это от наручников. Потом наклоняюсь через поручень и всматриваюсь в лед, облизанный в этом месте языками жаждущей свободы воды. Посмотрев, иду к берегу, придерживаясь за металлические поручни. У меня нет сочувствия к этой мрази, но на душе, все равно, противно. Что за работа такая, постоянно приходится иметь дело с человеческой мерзостью. Вытравить бы ее всю. Позади раздается вскрик. Ветерок приносит звук полной гнева тирады. Кто-то зло орет, и это не Белоконь. Не останавливаясь, я иду на берег. А это что? Здрасте, пожалуйста, дождь что ли? Действительно, с неба начинают падать капли воды. Похоже, скоро все покроется блестящей гладкой коркой. Надо бы это дело не затягивать. Я оборачиваюсь назад и вижу, как темная несуразная фигура несется по реке, по еще, оказывается, крепкому льду. Вот уж, действительно, каждый сам выбирает свой путь. Он бежит не останавливаясь, размашисто выкидывает руки, запинается, проваливается в полыньи, но уходит дальше и дальше, словно упорствуя в своем закостенелом зле, не желая раскаиваться и оглядываться назад, на сделанное раньше, и не в состоянии понять, к чему это ведет. И вдруг все заканчивается. Раз и готово, он просто уходит под лед, делает шаг и исчезает, будто никогда и не было. На обратном пути мы молчим. Алик ведет машину напряженно. Дождь не прекращается и постепенно превращает дорогу в каток. Белоконь смотрит прямо перед собой, и никакие природные явления не в состоянии отвлечь его от этого внутреннего самосозерцания. Когда мы останавливаемся у гостиницы, прежде чем выйти, он поворачивается ко мне и, кивнув и нахмурив брови, говорит: